Примечание. «Мементо мори» латинский «помни о смерти». О ней необходимо помнить и всегда быть готовым к ее повторению. Землю должно обеспечить водой, только при этом условии она прокормит население. Это трудная задача. Еще труднее – дать воду без малярии. Решить этот вопрос значит овладеть водным хозяйством. Идеал маляриолога сходится с идеалами водника. Их путь – один путь. Каждое достижение водника – победоносное наступление на малярийном фронте. Каждая неудача или неверный шаг – отступление или начало поражения. Итальянцы считают, что будущее в борьбе с малярией принадлежит инженерам. Мы же должны сказать, не будущее, а настоящее в борьбе с малярией в Средней Азии принадлежит инженерам, вернее, всему коллективу водников, работающему в контакте с маляриологами в условиях советской власти. Примечание. Вестник ирригации, номер 3, 1926 год, Ташкент. Статья «Ирригация и малярия в Средней Азии». Подружиться с племенем инженеров Исаеву удалось без труда. Сначала эти контакты носили личный характер, но вскоре участие медиков в планировке и создании оросительных систем было закреплено законом. Через много лет, вспоминая о годах первых пятилеток, инженер-ирригатор В.Е. Гальцев писал: «Исаев изъездил и исходил Узбекистан вдоль и поперек, на каких только водоемах он не бывал. Сколько раз, оставаясь в трусах, лазил в болото для изучения ландшафта, флоры и фауны. Как Леонид Михайлович умел ладить с инженерами-гидротехниками, сколько вместе с ними натворил полезных государственных дел. Это был период сплошных дерзаний». Примечание. Гальцев В.Е. Письмо к министру здравоохранения Узбекской ССР. 1958 год. История эпидемиологии почти не знала таких счастливцев, как он. Желания ученого почти никогда в прошлом не совпадали с мощным потоком государственной инициативы. А тут все словно в сказке. Реконструирован канал Шах-Рут, питающий Бухарский оазис. Отрегулирован сток вод Зеравшана. Создан Верхнебухарский сброс с Кумазарским водохранилищем. Водораспределительные инженерные сооружения возникают то там, то здесь, на больших и малых реках республики. Да и масштабы, размах не прежний. Врач с радостью видит, как на строительство растительных систем, где от века не бывало иной техники, кроме китменя и лопаты, приходят экскаваторы, бульдозеры, грузовики. Самолеты санитарной авиации поднимаются в воздух, чтобы сбросить над болотами смертоносный груз противокомариных ядов. Хинин для лечения больных поступает в Узбекистан тоннами. Причин для энтузиазма сколько угодно. Однако новые масштабы оздоровления края требуют от медика не только энтузиазма, но и трудов необыкновенных. В 1924 году на территорию Узбекистана было 10 противомалярийных пунктов и станций. Через 13 лет институт руководит уже сетью из 62 станций и 319 пунктов. Целая армия медиков под командованием доктора Исаева лечит и предупреждает малярию. Кстати сказать, генерал этой армии директор тропического института в Самарканде, почти до 60 лет оставался в науке рядовым, без ученой степени. Победитель Ришты, знаток эпидемиологии малярии и других паразитарных болезней, мог при желании защитить не одну, а несколько диссертаций. Мог, но не желал. Зачем это ему? Чести и славы у него и так не занимать стать. В марте 1927 года нарком здравоохранения республики прислал Исаеву телеграмму, какие, прямо скажем, не слишком часто получают рядовые врачи. Второй съезд Совета Узбекистана, заслушав доклад наркомздрава, особенно отметил вашу работу по борьбе с малярией. Поздравляю вас с избранием члена ЦИК Узбекистана. Примечание. Архив Самаркандской области. Фонд номер 1042. Лист 59. В 1933 году коллегия Наркомздрава Республики за преданность, проявленную в работе, за энтузиазм и настойчивость в борьбе с малярией наградила директора института фотографическим аппаратом. А почетным грамотам он и счет потерял. Чего-чего, а доброй славой и честью доктор Исаев не обделен. Вот времени не хватает, это верно. Но разве власти могут одарить ученого хотя бы одной лишней минутой? Оказалось, что могут. Председатель Совнаркома Узбекистана Файзулла Ходжаев, всегда пристально следящий за состоянием науки в республике, подписал в декабре 1935 года постановление номер 60. Директора Тропического института Леонида Михайловича Исаева наградить легковой машиной. Сколько их нынче автомобилей на дорогах республики? Тысячи. А в 35-м весь кишлак высыпал на улицу поглазеть на серый газик, первую легковую машину советской марки. Подарок был редкостный, драгоценный. Не минуты, а часы, сутки жизни сэкономил он ученому-путешественнику. Автомобиль. Значит, сейчас же можно помчаться в пустыню, туда, где впервые оросили поле под хлопок, и туда, где появились новые рисовые чеки, и в горы, где в ручьях норовит вывести свое потомство комар суперпиктус, и в долины, которые предпочитает комар пульхеримус, и на малярийные станции, и на строительные площадки, и в Ташкент на оперный спектакль. Воистину, Файзулла Ходжаев знает толк в подарках. Когда ученому переваливает за 50, он все чаще, и тут нет ничего зазорного, начинает подумывать об отдыхе. На Западе профессор в этом возрасте отказывается обычно от части университетских лекций, сокращает объем лабораторных исследований. Близкие профессора начинают искать удобный дом в тихом предместье. У почтенных мэтров в такую пору просыпается интерес к цветоводству и собиранию почтовых марок. А Исаев? Можно подумать, что, достигнув 50 лет, он главной целью жизни поставил противоборствовать традициям. Именно в это время он принимается читать курс лекций в Самаркандском университете. Продолжая консультировать военное ведомство, берет на себя также консультацию комиссариата земледелия. В своем институте он по-прежнему бог и царь. И, по словам одного из сотрудников, руководит не только лабораториями, но даже лаборантами – Если стремление к покою, желание как можно двигаться, считать верным признаком близкой старости, то Леонид Михайлович демонстрирует буквально юношескую подвижность.